На ночь глядя, с ума сошла, встревожилась мать, рослая, полная, сонно подпухшими глазами. То ей тесно в доме, то гонит ее кто-то на мыл. Места себе не сыщешь. Квасом пропахшие сени опеленали сонным холодком. Хотелось пить, пить, чтоб залить огонь и стыд, разлитый по телу. «Пьешь-то как, Господи!» — стояла за спиной мать. И все-то тебе не по нраву в родительском доме. Не в Дуню ли удалась? Та росла, борони бог, до чего отчаянная, и бил ее отец грешным делом, а ей все не имется шалой. За что бил-то? За жадность ее. Всех парней готова была перевертеть окаянная. Двойняшки вы у меня, а до чего разные, не приведи Господь Бог. Ту пришлось выдать замуж, и вот жалуется теперь. Уйду, говорит, от своего Кондратия. Не мужик, говорит, а сухая ступа. В кого уродилась, ума не приложу. Заявилась вечер с прииска. Останусь дома, говорит, погоди же. Приедет отец, он ее проучит лихорадку. Мать прикоснулась к платью дочери. Платье-то чего мокрехонько? Жарища такая, духота, чудишь. В Горенке встретила Дуню, такая же черноглазая, статная, успевшая нарядиться в Дарьюшкино городское платье и фельдикосовые чулки. Она похаживала из угла в угол. «Сестренка, чертушечка!» — кинулась Дуня на шею Дарьюшки. «Знаешь, чертушечка, убежала я от Кондратия. Взялся еще учить меня, уволень, мало ему, лобастому диакону, мого приданого». «Почему диакону? Истый диакон. Муж Дуни Юсковой, Кондратий Урванов, заведовал горными работами на благодатном прииске золотопромышленника Ухоздвигова. Говорили, будто у Кондратия Урвана золото припрятано больше, чем у самого Ухоздвигова. На золото Урвана позарился Елизар Елизарыч, выдав за него замуж свою непутевую доченьку, когда ей еще не исполнилось 16. «Не вернусь ни за что, не вернусь к Урвану», — утвердила своенравная Дуня, расхаживая по Горенке. Ее черная тень металась по обоям на стенах. На божнице теплились восковые свечи и дымилась лампадка с деревянным маслом. Тихо, постыло, отчужденно от младших сестер, сидела с рукоделием старшая Клавдея, горбатенькая, кроткая, набожная. Она любила Дарьюшку и боялась Дуни, потому и молчала. «Дай хоть наглядеться на тебя, чертушечка, чай 3 года не виделись». «Городчанка, я и так думала, не бывать тебе в нашей деревне, не приедешь. А вот приехала, тараторила Дуня. Подари платье, а? Ты ведь не жадная, возьми». «Как будто своих у тебя нет нарядов», — подала голос Клавдея. «Сиди, сиди, Клавдеюшка, а то опять поругаемся». «Из-за чего поругались? Не понравилось ей, что я не крещусь прилежно». «Какое крестишься? Отмахиваешься и все». «Гляди, накажет Бог». «Хватит ему наказывать меня», — махнула рукой Дуня. «И так наказал, сунул замуж за Урвана». «Ах, Даша, Даша, чертяточка, если б ты знала, что за житье с постылым! Господи, за что не взлюбил меня тятя?» До первых петухов Дуня не дала спать Даши, ворочалась на постели, то ей жарко, то воняет ладаном, а потом постелила себе на пол и вдруг расплакалась. «Горемычная моя головушка», — причитала Дуня, — «выдали меня замуж, а на поруганье за постылого и немилого. Годов еще прибавили, а вот я сама заявлюсь к архиерею, да скажу, что мне еще не исполнилось 18, и что я 2 года как мучаюсь замужем. Расторгнет такой брак архиерей, вот увидите, назло всем сделаю», — грозилась Дуня. «А что мне? Чем я виновата, скажете? Одну дочь холят, да учат в городе, а меня ни за что ни про что вытолкали из дому». Даша не спалось, за окном шумела черемуха и старая ель в палисаднике, кучились облака, и не видно было просвета в тучах. Даша встала на колени перед горящей лампадкой. Тусклый лик Богородицы с младенцем глядел из глубины угла. Даша прилежно молилась, земно кланяясь.